Я уже раскаивалась, что не назвала своего настоящего имени, и, чувствуя себя весьма скованно, прошла из сада в гостиную, выходящую окнами в сад. Садясь в предложенное мне кресло, я сообразила, что вряд ли будет приятно встречаться с моряком в присутствии этой женщины, ведь я не знала даже, о чем стану с ней говорить. Похоже, я снова потерпела поражение. Растерялась я и со страхом стала ждать появления любовницы мужа. Однако мадам, пододвинув ко мне стул, сказала: «А ведь мадемуазель Аоки уехала в Японию?» У меня такое чувство, будто это было совсем недавно, но на самом деле прошел уже целый год. «Я ничего об этом не знала», — пролепетала я. «Мы с мужем выехали из Японии раньше, год прожили в Америке. Как жаль, что мы с Марико, мы с ней договорились встретиться в Париже». Бормоча какие-то невнятные извинения, я встала и хотела уйти, но мадам остановила меня. Она сказала, что рада случаю поговорить о Марико, и попросила меня дождаться ее дочери, которая вот-вот должна вернуться. Когда вернулась дочь, она снова не отпустила меня, предложив вместе выпить в саду чаю. Узнав о том, что Марико год назад действительно вернулась в Японию, я испытала облегчение. Но меня стало разбирать любопытство, и мне захотелось побольше узнать о Марико. К тому же ее письма отчасти подготовили меня к разговору с мадам. Я знала, что она вдова знаменитого географа и известная пианистка. Знала, что ее дочь учится на естественном факультете в Сорбонне и занимается физической географией. Мне было известно и то, что Марико призналась мадам в своей любви к Миямуре. Разговор завязался из-за стоящей на камине фотографии, и что отношения между ними были вполне доверительны. Так что Марико советовалась с мадам даже в таких делах, о каких не решилась бы советоваться с собственной матерью. Поэтому, как ни дурно это было, я поддалась искушению выведать у мадам Этьен что-нибудь об отношениях Марико и Миямур. К счастью, мой французский был достаточно хорош для того, чтобы понимать мадам, и достаточно плох для того, чтобы скрыть собственные намерения. Если я вдруг спрошу что-нибудь, чего спрашивать нельзя, она простит меня, решив, что я просто не умею выразить свои мысли. «Так или иначе, хорошо, что я не назвала себя Миямурой», — подумала я и окончательно успокоилась. «Значит, Марико все-таки вышла замуж за Миямуру и уехала в Японию?» — спросила я, как бы между прочим. У мадам сделалось такое недоуменное лицо, будто я застал ее врасплох, но, очевидно, подумав, что мы с Марико были не самые близкие подруги, она успокоилась и пригласила меня на второй этаж. «Посмотрите комнату, где жила Марико». Я оставила все, как было, ждала, что она вернется. Открыв дверь, ведущую в большую, обращенную на юг комнату на втором этаже, я обнаружила, что в ней действительно все осталось в том виде, как было при Марико. Мебель, кровать под кружевной накидкой, зеркальный шкаф, стол и стулья была несравненно изящнее, чем в нашей квартире. На туалетном столике стояли фотографии Марико. Рядом с этой комнатой была другая, точно такая же, она отделялась от нее общими ванной и туалетом. Открыв окно, мадам принялась подробно рассказывать мне, что когда господин Этьен был в добром здравии, они с ним сами жили в этих комнатах. Когда же муж скончался, она отдала его комнату дочери, свою же уступила приехавшей вскоре Марико. Потом, плотно прикрыв дверь, ведущую в соседнюю комнату, шепотом добавил: «Если бы человек, которого Марико любила, приехал в Париж, я поселила бы его в комнате дочери». Я дрожала от возбуждения и любопытства. Неужели именно за этим столом Марико писала Миямуре свои страстные письма и пользовалась этой зеленой настольной лампой? И эти духи, запах которых еще не успел выветриться, тоже ее. Я внимательно рассмотрела три фотографии, стоявшие на туалетном столике. Потом подошла к окну и выглянула в монастырский сад. О нем Марико тоже писала в одном из писем. Говорят, уходя в монастырь, человек обретает спасение, все его страдания остаются позади. Я часто думаю, а не уйти ли мне в монастырь? А иногда мне хочется иметь такого же духовника, как у мадам. Я могла бы раз в неделю исповедоваться ему, и Бог прощал бы мои грехи. Глядя в такие дни на запущенный, пустынный монастырский сад за окном, я испытываю сердечное умиление. Несколько дней тому назад лекции у меня не было, я грелась в нашем дворике на солнышке, растерянно поглядывая в сторону монастырского сада, и вдруг увидела, что в аллее, где обычно не бывает ни души, под деревом стоит монахиня в черном и внимательно смотрит на сидящего на ветке зеленого попугая. Время от времени попугай металлическим голосом произносил какие-то слова, которых я не разбирала, но все равно в облике этой монахини было что-то такое, отчего у меня стало теплее на душе. На завтра монахиня снова стояла в аллее, металлический голос попугая был слышен мне даже из комнаты, но на следующий день монахиня не появилась, и больше я никогда не видела ни ее, ни попугая. Зачарованно глядя на аллею, я рисовала в своем воображении судьбу этой монахини, не потому ли что я так несчастна. Глядя теперь на запущенный сад, я вдруг подумала, а в чем, собственно, несчастье Марико? Но мадам Этьен, закрывая дверь, сказала, «Бедная Марико, познакомившись с ней, я поняла, в чем прелесть японских женщин, и полюбила Японию. Она обещала, что когда-нибудь приедет вместе с мужем, и я готова принять их в любой момент». Спустившись в гостиную на нижнем этаже, мы еще долго беседовали. Если подытожить все, что мне рассказала мадам Этьен, получается, что Марико 3 года ждала Мия Муру в Париже, но он все не приезжал, и отношения их разладились. Миямура старался поднять дух Марико, обещал, что постарается приехать как можно быстрее, написал, что уйдет из университета и поступит на работу в частный госпиталь, где готовы были представить ему средства на поездку в Европу с тем условием, чтобы по возвращению в Японию он работал у них. Но, очевидно, Марико не хотела отступаться от своих планов. По ее мнению, если бы Миямура бросил свои исследования, их брак не принес бы им ничего, кроме чувственного удовлетворения. Он не только не был бы одобрен ее семьей, но в конце концов, скорее всего, свел бы на нет их пылкую любовь. Она, наверное, начала понимать, что их страстное чувство вызывает у окружающих одну лишь жалость. И тогда Марико написала Миямуре, что больше не будет ждать его в Париже, а немедленно вернется в Японию и там выйдет за него замуж. Но тут уже Миямура стал упрашивать ее не делать этого, говоря, что нелепо возвращаться в Японию только для того, чтобы выйти замуж, что они должны верить друг другу и надеяться на будущее. Еще он написал ей, и здесь рассказ госпожи Этьен очень расходился с тем, что я слышала от самого Миямуры, что брак должен делать счастливыми не только тех, кто в него вступает, но и всех окружающих. Похоже, что Марико очень страдала и в результате предприняла попытку расстаться и со своей любовью, и со своими надеждами. Скоро она встретилась в Париже с неким Нагавой, который был сыном знакомого ее отца. 2 или 3 месяца потребовалось для того, чтобы в ней созрело решение выйти за него замуж, после чего Марико сразу же собиралась в Японию. Разумеется, она рассказала Нагаве о Миямуре, и вскоре оба они вернулись в Японию, Марико через Индийский океан, а Нагава через Америку. Предполагалось, что она еще раз встретится с Миямурой, чтобы окончательно проститься со своим прошлым, а затем они с Нагавой поженятся. Тогда-то она и пообещала госпоже Этьен приехать во Францию вместе с мужем. Но Гава изучал в Сорбонне экономику, предполагалось, что, вернувшись в Японию, он поступит на службу в одну из известных торговых фирм, связанных с семейством Ногава, и будет работать в парижском филиале. Все это было совсем как в романе. Я жадно слушала мадам, наконец успокоившись и избавившись от своих подозрений. Я не пыталась разобраться в мотивах поведения Марико, в чувствах Миямуры. Я просто тайно радовалась тому, что пришла сюда не зря, что сомнения мои разрешились, и призрак Марико, все время стоявший между мной и мужем, наконец исчез. Но тут мадам сказала, мне одно только непонятно. Марико не пожелала избрать путь любви, который принес бы счастье не только ей, но и ее близким. Ведь они наверняка радовались бы, видя, как она счастлива. Нет, она предпочла сделать счастливыми близких, избрав совершенно иной путь, а именно убив свою любовь. Ведь она была так молода, и я знаю, как она любила и как страдала. Вот что кажется мне странным. Я много думала над этим. И мы с дочерью даже говорили как-то, что, наверное, она чувствовала примерно то же, что чувствует человек, совершающий харакири, вам так не кажется? Но я не могла ответить на ее вопрос и только загадочно улыбалась. Более того, почему-то не понимая, что мне давно пора прощаться, я все не уходила. Когда же вернулась домой дочь, госпожа Этьен, Луиза согласилась выпить с ними чаю, а поскольку все темы были уже исчерпаны, сидела за столом, хлопая, как дура, глазами, и слушала, как они расхваливают моряко время от времени, вставляя что-нибудь вроде «Нет, спасибо, да, пожалуйста». Конечно, французы-мастера говорить комплименты, но ждать ее целый год, оставляя комнату незанятой, наверняка моряко была именно такой, как ее хором расписывали мать и дочь. Общаясь с ней, мы поняли, что Япония — страна высочайшей духовности, такие, как моряко, не появляются на пустом месте. Разумеется, мне было так далеко до нее, и не случайно Бог покарал меня. Я долго мучилась, не зная, рассказывать ли Мия Мури о своем визите к мадам Этьен. Мне казалось, что хорошая жена не должна иметь тайн от мужа, а я хотела быть ему хорошей женой, особенно теперь, когда убедилась в том, что он окончательно порвал с моряко, и что я могу доверять ему по-прежнему, как в первые дни нашей семейной жизни. Поэтому я решила ему признаться, но все оттягивало этот момент то ли из упрямства, то ли от излишней робости, которая лишала меня дара речи, как только я собиралась заговорить. Но вот однажды, когда, вернувшись поздно вечером из института, он поспешно переодевался в домашнее платье, собираясь спуститься в столовую, я небрежно бросила. Я была на улице Ла Фонтена. И поскольку до него, как видно, не дошел смысл этой фразы, еще раз повторила. Я была в доме, где когда-то жила моряко. Мимура вздрогнул, как от удара, перестал чистить щеткой свой костюм и, обернувшись, уставился на меня. Его лицо сразу стало суровым, а в глазах я прочла упрек и вопрос, зачем ты туда ходил? Теперь-то я понимаю, что должна была попросить у него прощения, рассказать о своих естественных для слабой женщины сомнениях, о том, что я просто не могла удержаться. Но когда я увидела его окаменевшее лицо, встретилась с его беспощадным взглядом, меня пронзила одна единственная мысль, а что такого я сделала? Я просто хотела встретиться с моряко, хотела узнать, живет ли она в Париже. Но ведь я говорил тебе, что ее здесь нет, ты что, мне не веришь? Мия Мура задохнулся от ярости. Мне показалось, что он сейчас меня ударит. Таким я его никогда не видела прежде и невольно отшатнула, защищаясь. Сжимая в руке щетку, он шагнул было ко мне, но вдруг повернулся и быстро скрылся в ванной. Почувствовав, что опасность миновала, я вздохнула с облегчением, но тут же из ванны раздался стук брошенной на пол щетки. Когда Жоржет крикнул за дверью, что ужин готов, Миямура вышел из ванны. Судя по всему, он вполне овладел собой, выражение лица его было самым обычным, и я успокоился. В тот вечер на ужин были приглашены двоюродная сестра мадам Марсель с супругом, и я не хотела, чтобы они догадались о нашей ссоре. Сестра мадам Марсель была замужем за евреем по фамилии Бернштейн, поэтому никто из родственников не хотел с ней общаться, и только мадам Марсель защищала ее и иногда приглашала к себе в дом. Во время ужина я внимательно наблюдала за Миямурой. В то время у меня был очень хороший аппетит, и как не стыдно мне было, я съела все, не оставив ни кусочка, он же не доел суп, чего с ним никогда прежде не случалось, и даже котлету выбрал самую маленькую, хотя очень их любил, и хлеба взял всего один ломтик. Я беспокоилась, думая, что он лишился аппетита из-за нашей ссоры, но с щитой Бернштейн он беседовал с явным удовольствием. Дочь Бернштейна позировала одному известному скульптору для статуи Жанны д'Арк, которую предполагалось установить в городе Ф. Статуя была закончена несколько дней назад, и все считали ее настоящим шедевром. Бернштейн смеялся, находя очень забавным, что французы сделали объектом поклонения дочь всеми презираемого еврея, причем совершенно игнорировал то обстоятельство, что его рассказ явно шокировал и его жену, и госпожу Марсель. Только Миямура поддержал его, сказав, что видел работы этого скульптора, и они ему нравятся, после чего обрадованный Бернштейн говорил уже не останавливаясь. Он обещал свозить нас к скульптору и заявил, что на обратном пути мы должны непременно заехать в Лавансон на виллу Бернштейнов, где есть прекрасный фруктовый сад и скоро поспеет клубника. Этот очень жизнерадостный лысый человек, неистово вращающий голубыми глазами, отвлек и развеселил Миямуру, чем ему было очень рада. В самом деле, если бы в тот вечер не пришли Бернштейны, мы долго бы еще терзали друг друга, испытывая взаимную неловкость. После ужина все прошли в гостиную. Супруги Бернштейна играли на рояле, пели, и даже мадам Марсель под аккомпанемент сестры спела арию из Травиаты. «Конечно, в моем возрасте уже не годится петь такое», — смеясь сказала она. А потом произнесла: «А не угостить ли мне вас старым коньяком? Кажется, в моем погребе еще осталась бутылочка другая», и, извиня нанизанными на цепочку многочисленными ключами, ушла на кухню. Удивительно, эти трое веселились как молодые, хотя были куда старше нас, а мы, словно старики, весь вечер просидели в углу комнаты. Меня тоже просили играть на рояле, но я отказалась, не желая терзать слух парижан своим дурным исполнением. Миямура, подойдя к стоящему на мольберте посредине гостиной пейзажу Коро, рассеянно любовался картиной, приподняв обычно прикрывавшую ее ткань. Он всегда говорил, что это самая ценная вещь в доме. Когда потом мы поднялись в свою комнату, Миямура, сказав, что ему надо подготовиться к завтрашнему дню, уединился в кабинете, а я решила принять ванну. Лежа в воде, я снова и снова перебирала в памяти наш разговор с мадам Этьен. Я хотела понять, почему муж едва не ударил меня. Однако, сколько я ни думала, единственный определенный вывод, к которому я пришла, Марико ушла из жизни Миямуры. Наверное, он и рассердился-то не на меня, а на Марико, который его бросил. В конце концов, я совершенно успокоилась и в ту ночь спала особенно крепко. Мне и в голову тогда не пришло, что своими подозрениями я растоптала его веру в меня. Его любовь. На следующий день после того, как Миямура ушел в институт, я вдруг подумала, а не заглянуть ли мне в его дневник? Может быть, следовало давно это сделать? Дневник лежал в ящике его стола. Он уже исписал ту тетрадь в матерчатой обложке, которую купил, когда мы возвращались из посольства, и теперь у него была другая толстая тетрадь в такой же матерчатой обложке, только на этот раз белый. Раскрыв ее на заложенной промокашкой странице, я действительно увидела запись, сделанную вчера вечером. 8 апреля. Ясно, тепло. Она беременна, поэтому лучше не обращать внимания. И ничего, кроме этой загадочной фразы. Полистав тетрадь, я обнаружила, что обычно в день он исписывал 1-2 страницы. Нашла и записи, сделанные в тот день, когда я призналась ему в своей беременности. Он подробно описывал результаты экспериментов, во всех подробностях пересказывал содержание своей беседы с зятем, госпожей Кюри, господином Жолио, а в конце было написано следующее. Вечером гуляли с женой в лесу. Сумерки были очень красивы, моросил холодный дождь. Жена сказала, что беременна, удивился. Впрочем, чему тут удивляться? Боюсь только, что мне рано становиться отцом. Я еще ничего не достиг. Да и жена, она слишком еще духовно незрелый человек. Сможет ли она стать хорошей матерью? Сомневаюсь, и не опасно ли ей рожать, ведь в юности у нее был плеврит. Фраза «она слишком еще духовно незрелый человек» заставила меня улыбнуться. Но я так и не поняла, что значит эта вчерашняя строчка. Она беременна, поэтому лучше не обращать внимания. Почему-то она вызвала у меня смутную тревогу. Может быть, он имел в виду, что я пошла к мадам Этьен, повинуясь случайной прихоти беременной женщины, а потому призвал себя к терпению? Как-то Миямура сказал мне, я занимаюсь физиологией человека, изучаю разные проявления его организма с медицинской точки зрения и, сосредоточиваясь на плоти, забываю о духе. Мне всегда было свойственно сводить человеческую деятельность исключительно к физиологии Это от моряка я узнал, что у меня есть еще и душа. Значит, он настолько низкого обо мне мнения, что считает невозможным толковать мои поступки иначе, чем с точки зрения физиологии. Получает, что у меня нет ни души, ни сердца, и поскольку я беременна, от меня можно ждать любых выходок, а ему остается только терпеть и не обращать внимания. Ну уж, это слишком. Да, сейчас-то я понимаю, как глупо себя вела тогда. Я все понимала превратно, и, конечно же, не стоило его мизинца. Я действительно была слишком еще незрелым человеком, и единственное, что ему оставалось, — это не обращать на меня внимания. Спустя 2 дня Миямура повел меня к профессору медицинского университета. Этого профессора рекомендовали нам сослуживцы мужа из института Кюри, и он отнесся к Миямуре с большим почтением, видя в нем коллегу. Естественно, он был любезен и со мной, как с женой этого коллеги. Из их разговора я поняла, что профессор хорошо знаком с исследованиями мужа и весьма высокого о них мнения. Посетовав про себя, что, наверное, только я одна ничего не смыслю в работе мужа и отношусь к нему без должного уважения, я поклялась исправиться и постараться доказать ему свою преданность. Осмотр показал, что я была на 4-м месяце беременности. Профессор оказался очень добрым и мягким человеком. Поскольку ваш муж врач, вам нечего бояться. Вы можете спокойно ждать, пока созреет этот плод, — пошутил он. Итак, душа моя остается незрелой, зато можно надеяться, что созреет плод в моей утробе. Я была достаточно легкомысленна, чтобы так думать. Но, конечно же, я была очень рада, что стану матерью. И когда мы вышли из дома профессора на улице Гранель, и муж сказал, что прямо отсюда пойдет в институт Кюри, мне почему-то очень не хотелось расставаться с ним. Он предложил в 5:30 утра встретиться у пруда в Люксембургском саду и сходить в кафе «Ля Маркиз» возле универмага «Бон Марше» выпить какао. Разумеется, я с восторгом приняла это предложение. Я хотела было направиться в универмаг, чтобы скоротать там оставшиеся часы, но тут же передумала и решила, по примеру Марико, побродить по территории Сорбонны. По дорожке между старинных зданий шли девушки с портфелями. Мадам Марсель как-то говорила мне, что можно войти в любую приглянувшуюся тебе аудиторию и послушать лекцию, но на это я не отважилась. Хотя было еще слишком рано, я двинулась в сторону Люксембургского сада и, пройдя мимо университетской церкви, вышла на улицу, по которой ходил трамвай. Вдруг на глаза мне попался маленький книжный магазин «Вре». О нем несколько раз упоминала в своих письмах моряков. «Неужели тот самый магазин?» — подумала я и вошла в него. Продавец, коренастый, в дровях с рыжей бородой, тут же обратился ко мне, как старый знакомый. «Ну, с какую книгу мы ищем сегодня?» «Наверное, точно такие же слова он говорил моряко», — подумала я и спросила. «А что сейчас читают французские студентки?» Продавец почесал в затылке, словно мой вопрос поставил его в тупик, потом протянул мне книгу. «Может быть, возьмете эту?» Это была книга под названием «Тесные врата». Мне она показалась слишком трудной, но я ее купил. В Люксембургском саду дети пускали в пруду кораблики. Возле колясок, греясь на солнышке, сидели с вязанием мамаши и няньки. Я тоже села на скамью и подумала: какое счастье, что и мой ребенок появится на свет в Париже. Мне хотелось возблагодарить за это Бога. Мне казалось, что только к нему я могу обратить невыразимую словами благодарность, переполнявшую мое сердце.